Глава 9. Предметы в квартире Гуглицких начали вести себя более чем странно, начиная с того самого дня, когда Прасковья обнаружила на кухонном полу перевернутый ковшик для варки яиц. Поначалу значения никто этому не придал, да и кому было придавать, кроме нее самой? Ни Аденьке, ни тем более Леве она вообще говорить тогда ничего не стала, но упал себе и упал. Мало ли, каким сквозняком залетным наскочила, да перевернула. Хотя фортка лично ею самой была прихлопнута до тугости и повернут запор. Ошибиться она не могла. Голова, слава богу, пока работала, и память вместе с ней. Однако перекрестилась и забыла. А ближе к обеду другого дня, когда вернулась с рынка, выгуляла черепа и перемыла брошенную хозяевами посуду, пришлось-таки заново вспомнить про вчерашнюю странность, какая, видать, так и не отмолилась как надо. Через пару дней, когда она снова была в доме одна, внимание Прасковьи привлекла вдруг настежь распахнутая дверца гоголевой клетки. Сам Гоголь сидел нахохленный, сжавшись в тугую тушку, что ему совершенно не шло и являлось абсолютно нетипичным для наглой, не привыкшей ни в чем себе отказывать птицы. Глаз его при этом был насторожен и недобр. «Ну, чего на этот раз удумал?» — махнула на него тряпкой Прасковья. «Ругаться постановил. Или кусать будешь? Чего распахнулся-то?» Однако клетка отпиралась снаружи, и при всем желании попугай не сумел бы так изловчиться, чтобы просунуть свой толстенный клюв в узкий промежуток между проволочными прутьями и повернуть запор. Да и к чему было ему такое, раз даже выбираться не стал из клетки, хотя и часто просился. Это дошло не сразу, но дошло. И сильно озадачило. Происходящее в квартире безобразие еще не начали складываться в общую неблагополучную картину, но предвестия ее, как было уже понятно, постепенно стали проявляться с некоторой периодичностью. Клетку она тогда закрыла и запор вжала посильней. Но ощущение было нехорошим. Неясное чувство, перемешивающее внутри нее идущий откуда-то снизу скверный холодок с дурной и опасной тяжестью, настойчиво тянущий плечи к паркету, не отпускало вплоть до прихода Аделины и Левы. И вновь промолчала она, удержала в себе желание исповедаться домашним, подумала, примут за пугливую дуру и запомнят ей. Но это было в последний раз, когда она умолчала о зародившихся у нее подозрениях насчет присутствия в доме нечистой силы или не очень чистой. По крайней мере, именно такими словами в первом своем пробном признании она обозначила Аденьке это непонятное, что стало не на шутку беспокоить и отвлекать ее от привычного распорядка жизни. А к концу исповеди, которую исполнила спустя 3 дня после неотпускающих ее сомнений, припомнилось еще неожиданно для самой, что и череп стал вести себя как побитый, не по-шумерски. Жался больше к ногам, трясся, как при морозе, поскуливал беспричинно, словно болело у него чего и не отпускало никак. А то вдруг ни с того ни с сего начинал бросаться в пустоту перед собственным носом и остервенело лаять, целя тоже в никуда, в воздух коридорного угла, где не было и не могло быть никого. За 3 дня странностей этих набралось больше некуда. Шторы в гостиной сами забросили себя на подоконник, обе, и тюль туда же вместе с ними. Это раз. Салфетка кружевная, крахмальная, какой Прасковья покрыла буль этот, что размещался у нее в комнате, и над которым Левка дрожал и не желал запускать ни в один обмен. съехала на полразмера вниз, потянув за собой фотографию в рамке, где она вместе со всеми робко улыбается привалившему счастью. Сама она, Лёва, с Аденькой, череп у них на коленках и презрительно отвернувшийся Гоголь, тоже рядом со всеми, но только на столе и не вынутый из своей проволоки, чтобы не помешал аппарату щелкнуть. И это два. Даже если счет вести не от ковшика, а от тюля и штор. Ну и три, последние. Наглазник у истукана Левонькиного. Пыль протирала на нем, так задрала его часть эту железную, чтобы под ней пройтись, и по бокам. И так оставила, пока бархотку обтряхнуть пошла. Так запчасть эта сама на место вернулась и сильно об наносник стукнулась с медным грохотом или с чего она там сделана. Просковья принеслась на звук и сразу же догадалась, что снова вмешательство в личную жизнь произошло, и опять без нее самой. Не могла железная часть сама упасть на место, ну никак не могла бы. Просковья еще специально потрогала потом. Под рукой было туго и упрямо. Нет, не может такое быть само по себе. А Гоголь так совсем глаза зажмурил. Не было этого с ним раньше, никогда не бывало. Тихо посидел еще потом, не распахиваясь, и только через час или больше внезапно заорал, лихорадочно озираясь по сторонам. «Гоголь хороший! Гоголь хороший!» Совершенно выбросив ту часть, где он, Гоголь, еще и дурак, дурак, дурак. Это третье медное с наглазником и наносником доконало голову. Тогда и пошла к Аденьке сдаваться, подставлять себя под удар, под риск быть выброшенной на улицу в никуда, как ненадежная домашняя дура. Ада посмеялась, конечно, успокоила, как сумела, в щеку поцеловала и с Богом отпустила во свояси убраться на кухне и заварить чай. Но вечером все же рассказала Левке. Тот криво ухмыльнулся, но на всякий случай отправился к рыцарям поисследовать обе башки на предмет повреждений, если то, что рассказала жена, правда. Однако на обоих несгибаемых котелках все оказалось на месте, без следов несанкционированного взлома, как он и предполагал. «Она у нас репа просто, без единой семечки в голове», — недовольно буркнул вернувшийся после обследования Лева, имея в виду Просковью. «Чудится ей, понимаешь, всякое, а мне переживай». На этом все забылось. Но вспомнилось уже совсем скоро. Через день или два. Ненормальность обнаружилась в хозяйской спальне, на письменном столе у Ады. Вернее, не на самом столе, а рядом, на полу. Электрическая пишущая машинка системы «Оптима», на которой Ада Юрьевна обычно щелкала без передыха, вплоть до той минуты, пока не возвращался Левка, и в их маленькой прихожей не раздавался приветственный лай черепа, лежала на коврике, перевернутая кверху днищем. Валялась оставленная неизвестно кем, как самый обыкновенный яичный ковшик. Это было не просто удивительно. Это был второй нечистый круг, определенно. И теперь уже Просковья окончательно утвердилась, что оно началось. Чем оно было и кого представляла, об этом она понятия не имела, а только без черта не обошлось, или слуг его дьявольских. Но как поверить в такое, что Аделина Юрьевна, пускай даже опаздывая на уроки, оставила свою пишущую машинку в таком ненормальном состоянии? Да и к чему ей такое, для чего? Если б даже подкрутить, что надо в ней, или подправить, то не на полу ж и не днищем наверх, не корыто чай. На всякий случай трогать она ничего не стала, оставила как есть, и первой, как хозяйка вернулась, на неприятность указала, чтобы не подумали на саму. И вновь все прошло для нее без последствий, тихо. Лева решил, что Ада просто сдвинула свой агрегат, торопясь, и машинка, побыв какое-то время в состоянии неустойчивого равновесия, в результате опрокинулась сама. Обычное притяжение Земли, не более того. На другой день он отвез ее в ремонт, потому что, как Адка не старалась, работать со сломанной кареткой у нее не выходило. Именно этим случаем начался новый виток домашних странностей, счет которым с этого дня повели уже сами гуглицкие. Шутки кончились, и Прасковья тут явно была ни при чем. И вообще, после того рыцарского удара металлом об металл, она предпочитала больше молчать, не влезать с предположениями о творящихся в доме пакостных делах, больших и поменьше. Следующая неприятность также не заставила себя ждать. Это уже после того, как машинка вернулась в дом починенной, и Аделина, компенсируя не сделанные ею печатные дела, удвоила усилия по ее эксплуатации. Нужно было срочно завершить сжатый обзор по классикам XIX века, максимально усушив сюжеты, чтобы оставить эту часть самим ребятам, но параллельно начинать его датами, малоизвестными фактами и любопытными, как ей самой казалось, деталями, часто говорящими об авторе не меньше самого произведения. Эдакий гербарий из классиков, любимых и остальных. То, что классиками объявляют писатели определенного масштаба лишь после того, как их сочинения теряют идеологическую актуальность, когда их можно, не рискуя ничем, отдать школьникам, Аделина Юрьевна прекрасно понимала. Только не обязательно соглашалась насчет отсутствия в произведениях, одобренных для изучения в школе, такого риска для школьников, включая ее мальчиков и девочек. Да, страстно почитала Гоголя, обожала каждое слово им написанное, всякую им же сочиненную фразу. Только вот Тараса Бульбу старалась лишний раз не навязывать своим, отложить до поры, заменить другим не менее значимым. Всего и так не охватить, к тому же не хотелось после этого объясняться еще, подбирая удобоваримые слова, отчего все же ее любимый автор, почитающийся величайшим гуманистом, с таким пристрастием описывает зверства шляхтичей, бесчинство жидов и доблесть казаков. Для чего там все это? Зачем? Насилие, разжигание войн, непомерная жестокость, средневековый садизм, этот чертов национализм в паре с ксенофобией, антисемитизм и религиозный фанатизм, требующий истребления иноверцев, непробудное пьянство, возведенное в культ, неоправданная грубость даже в отношениях с близкими людьми. Ну почему? Если честно, за Левку до слез обидно, как за ярко выраженного потомка тех самых иноверцев. Все, дальше бежать, раздавать материалы мальчикам и девочкам для подготовки к литературной олимпиаде. Это был ее любимый факультатив, несмотря на то, что никаких денег за дополнительное внеклассное время не полагалось. Да это было и неважно. Главное — ребята, которых ей удалось заманить на разговоры о самом главном, оказались целиком нормальные почти все. Умненькие, хваткие, любопытные. Правда, несколько диковатые и изрядно одурманенные бесстыдством последнего десятилетия. Господи, как же ей хотелось достучаться до них, доколотиться, сделать так, чтобы поверили, чтобы влюбились истово и бесповоротно, как сама она когда-то втюрилась раз и навсегда в невероятность пушкинского стиха, в душераздирающую печаль Достоевского, горечью своей болью, исходящую от каждого слова. феноменальность гоголевского слога, необъяснимого ни глазом, ни умом, в особый, несравнимый ни с каким другим причудливый мир его героев, его чудес, в неподражаемый смех его и пронзительный юмор, в его волшебный, забирающий тебя целиком и поражающий воображение абсурд. Боже, какое наслаждение, когда видишь, как вспыхивают тебе навстречу глаза, как что-то щелкает и ломается у них в середке, как медленно, малыми шажками начинают они подвигаться к тебе своей юной, не твердой пока еще душой, чтобы, соединив ее с твоею, забрать у тебя то, что ты сама готова отдать. Жизнь служила Гоголю, а не Гоголь жизни, или еще яснее, Гоголь творил гоголевскую жизнь. Нужно подойти к его произведениям, как подходит к прекрасной картине, не рассуждая о том, как звалась флорентийская цветочница, послужившая для художника моделью Мадонны. Гоголем нужно наслаждаться, забыв классные сочинения и исторические данные, и не оскверняя географическим названием города Н, куда в прекраснейший день русской прозы въехал Чичиков. Это Набоков. На всякий случай прокомментировала она произнесенные ею слова. Разговор этот происходил днями в ходе их последней факультативной встречи. О нем, о Владимире Набокове, она поговорить с ними пока не успела. На все не хватало отпущенных часов, и потому приходилось постоянно мучить себя отбором наилучшего. Остальное вкрапливало попутно, рассыпая по мере надобности. «А сами-то вы помните этот въезд?» Никто не отреагировал так, как бы ей того хотелось. Она взяла паузу, а потом сказала им. Так сказала, чтобы сказанное прошибло башку и запомнилось. «Так вот, и смотрите же, вспоминайте, вникайте, вслушивайтесь. Вот вам пример точнейший, удивительный для понимания того, зачем человек берет в руки перо, и как он своей короткой, емкой, изумительно простой и микроскопически точной зарисовкой, не влияющий впрямую на сюжет, мастерски показывает нам, кто мы есть и откуда, быть может, берутся наши начала. Дышите самим воздухом этой прозы, черпайте из нее все, что сможете вычерпать каждый для себя, ввязывайтесь в их разговоры, втирайтесь к ним в доверие, шутите вместе с героями, говорите их словами, думайте их мыслями, смейтесь их смехом, плачьте, как плачут они, страдайте их болью, молитесь их богам, делайте им добро и боритесь вместе с ними со злом. Выручайте их в трудную минуту, хвалите их, если они сумеют сжать ваше сердце, и еще долго потом не отпускать. Гневайтесь на них, если они не правы, и никогда не забывайте, что они такие же живые, как и вы, что они есть и будут всегда. И тогда вы откроете для себя новую дверку, заветную, укрытую от других, и пройдете внутрь с трепетом и надеждой, чтобы прикоснуться к тайне, которой вас одарит слово «наивысшее из земных чудес». Сказала, будто выдохнула и сама себе удивилась, с явно избыточным чувством, так ее заносило нечасто. В этот раз, видимо, занесло из-за проклятого одеяла, которое под утро снова стащил с нее безвестный домашний черт. И из-за этого она плохо выспалась. Пришлось, не снижая градуса, добить тираду цитаты из «Мертвых душ» для пущего примера, что и сделала. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет это колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. а в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. «А? Каково, чада мои, дрожайшие? Просто дрожь по хребту!» Так вот, про неприятность под номером вторым. Как раз в те самые дни она обзор свой для них заканчивала, для умненьких и любопытных, и уже почти закончила, оставалось добрать самую малость с полстранички печатного текста, не больше. На этом месте ее и заело, каретку. Встала и все, не с места, как будто расклинил кто изнутри. Ада чертыхнулась и отправилась на боковую, чтобы выспаться и, придя в школу пораньше, успеть доработать текст до занятий в учительской. Больше было негде. С кареткой повторилось еще два раза. Потом стала защемляться бумага. Неожиданно начинала уходить в сторону, без видимых к тому причин. Буквы от этого смазывались и разъезжались, уродуя всю страницу. И тогда Аделине приходилось, преодолевая отвращение к этой чертовой машинке, заправлять другой лист. Странно, раньше за ней такого не водилось. Левка нехорошо выругался и снова отвез эту «Оптиму» в ремонт. Там посмотрели, сказали «все в норме», и вернули, не взяв. В тот же вечер все повторилось снова. Бумага заминалась, буквы, будто пьяные, не оказывая сопротивления, утягивались к полям, работа тормозилась, и Адка начинала тихо психовать. Параллельно с этим расстройством стали возникать причины и для других. То вдруг одна из домашних Левкиных тапок, сброшенных у кровати, куда-то исчезала и обнаруживалась уже потом в совершенно неподходящем для нее месте. То по ночам, в самой райской середине предутреннего сна, край одеяла с Адкиной стороны внезапно отворачивался в сторону, обнажая часть ее ноги и плечо целиком. И это вынуждало ее проснуться и, хлопая сонными глазами, совершенно не понимать, отчего такое обнажение с ней произошло. Левка спал, и было также очевидно, что сделал это не муж и не сама она. Получается, зря они с Левкой, хотя и добродушно, но все же неприкрыто потрунивали над Прасковьей, ставшей за последнее время совсем уж запуганной и заметно добавившей молчаливости в свой и так не слишком разговорчивый характер. И уже не получалось быстро заснуть в этих идиотских раздумьях. И утром Левке приходилось долго трясти ее за плечи и будить, чтобы не опоздала к первому уроку. И день получался разбитым, постоянно клонило в сон, к тому же в голову лезла всякая недостойная серьезного обдумывания ерунда. Что-то в их доме явно было не так. Злой умысел Аделина отбросила сразу, просто некому было его проявлять. Все свои и все, вот они, наперечет, включая домашних животных и двух неживых Левкиных верзил. А тут еще снова с машинкой пишущей началось. Теперь уже очередь пришла дурить Ленте. Остальные части агрегата отдурили и вроде на какое-то время угомонились. С вечера, достукав очередную порцию текста и отправляясь спать, Аделина оставляла ее в рабочем положении, нормально протянутой вдоль каретки. Утром же лента беспричинно оказывалась в перевернутом виде. И что интересно, расстояние до кровати — 3,5 шага. Левка ночью не вставал, сама она тоже, оба спали безвылазно. Затем утро, как положено, она первая. Встает. Набрасывает халат, делает свои 3,5 шага к письменному столу, лента перекручена. Кошмар. И это значит, будут дефекты. Работать на такой ленте нельзя. И жить так дальше нельзя. Все, точка, приехали. Ку-ку. 2 последующих месяца чертовщина в доме Гуглицких не прекращалась, то отступая ненадолго, то вновь давая о себе знать. Полтергейст не иначе, без тени юмора определил ситуацию Гуглицкий. Когда жизнь, загадочно ломающейся оптимой, сделалась для обоих окончательно невмоготу. Да и сам он, видя, в какой безвыходной растерянности находится его жена, не решился больше продлевать это издевательство. Сказал: «Знаешь, думаю, надо тебе переходить на компьютер. Хватит этой хренью заниматься. Весь мир уже там, только мы с тобой никак туда не въедем». «Атка, любимая его, а Дуська!» подпрыгнула и повисла у него на шее, обхватив ее руками. «Левочка, хочу самый быстрый и самый удобный, чтобы нормально, наконец, можно было работать. Хватит мазилку изводить эту проклятую с ненавистной копиркой. Все нормальные люди давным-давно интернет этот туда-сюда гоняют без конца. Я тоже хочу. И принтер, Лев, лазерный, и сканер, и все-все остальное для счастливой жизни. Ты же любишь, когда твои рыцари полностью укомплектованы. Вот и я теперь люблю, да?» «Ну да», — согласился Гуглицкий, само собой. «Но только через месячишко, ладно? Раньше никак не получится». «Я все это время за вещь буду выплачивать купцу одному, ростовскому. Он рассрочку дал, беспроцентную. А я взял. Больно уж вещь замечательная, сумасшедшая. Все охренеют, когда я ее через полгода-год на рынок выставлю. Вот тогда заживем, Адунь, как нормальные люди, черт с ним, с дефолтом этим. И с чертом нашим тоже черт». «А что за вещь?» — удивилась жена. «Да не бери в голову!» — отмахнулся он. «Вещь как вещь, ценности в ней нет никакой, поверь. Это она только для узкого рынка такая замечательная, не для меня лично». «Ну, в том смысле, что броская, и улетать будет всегда без проблем, какие бы там ни случились потрясения. Разве что ядерная зима или чего-нибудь такого типа». «Знаешь, она каждый раз, переходя от одного кретина к другому, будет только добавлять в цене. Но есть условия. Кретины эти должны быть чудовищно богатыми. И чем он богаче и известней, тем больше она будет стоить после него. Называется эффект ореола. Я обычно делаю первый заход и сразу же оттуда выпадаю, потому что не в их обойме. Они, как только заимеют привлекательную вещь со стороны, обязательно дорогую или сверхдорогую, так она тут же для всех остальных кончается, для всего нашего рынка. Дальше они ее тасуют только в своей среде. Дарят, перепродают, снова покупают, оставляют в наследство, делят при разводах. В общем, по кругу вещи это ходит между ними, вместе с женами и недвижимостью. Тебе это знать не обязательно, Адусь. Просто постарайся потерпеть ровно 1 месяц, и обязательно все получишь. Персональный компьютер с интернетом и все остальное к нему. На утро после этого разговора неожиданно все прекратилось. Вся эта выводящая из себя, не дающая спокойно жить и дышать чертовщина с падением предметов и каждодневной поломкой оптимы. Было и отрезало. Казалось, все, что происходило в их жилище в предыдущую пару месяцев с небольшим, явилось всего лишь коротким наваждением, сном, придумкой, больше Просковьиной, чем их. День шел за днем, а нечистая сила вела себя так, словно забыла про них, или же просто сменила адрес. Предпочтя иметь новую жертву для своих идиотских домогательств взамен этих безропотных и уступчивых интеллигентов. К концу первой недели безмятежной жизни на Зубовке история этой их общей глупости стала потихоньку забываться. Левка носился по городу с каким-то кортиком или кинжалом, Аделина активничала у себя в гимназии, наверстывая упущенные дела, которые пришлись на затянувшийся период застоя и недосыпа. Но получилось так, что жену свою Лев Гуглицкий обманул. Не стал ждать объявленный им же месяц, видя, как страстно теперь мечтает она о компьютере, и сократил обещанный срок до 10 дней. Плюнул на долговое обязательство, решил, разберется как-нибудь. В крайнем случае отдаст в счет частичного погашения наградной морской кортик, изготовленный по специальному заказу для Арвида Пельше, золотой рукоятью и памятной надписью «ЦК КПСС». Левка по случаю перехватил его пару лет назад у друга семьи дальней родни бывшего члена Советского политбюро. Обменял на 10-летнюю «Шевроле». Ну, а тачку эту принял уже у своих цеховых. За часть боевого японского доспеха, а конкретно за неполный комплект грудных пластин «Гусоку» эпохи войн «Сенгоку» с изображением гербов. Для обоюдного и полного удовлетворения сторон добил сделку 2 защитными наколенниками тех же времен. Вышло то на то, вернее оба они, что Левка, что продавец секонд-хенд тачки, прекрасно знали, что доспех, вероятнее всего, фуфловый, и атрибуцию наверняка не пройдет, но зато выполнены элементы этого доспеха так, что, не будучи знатоком, навряд ли кто-либо сможет на глаз усомниться в подлинности предметов. Кроме того, коллегу-коллекционера уже ждал нетерпеливый купец, про которого было известно, что тот хватает все подряд, не торгуется и, заполучив вещь, уже не выпускает из рук никогда. В чистом виде невежественный собиратель-дилетант с необеспеченным знаниями капиталом — ровно то, что нужно любому образованному представителю Левкиной профессии по ряду объективных причин, не сделавшему нормального состояния. Гуглицкий сам знал на него выходы, но просчитал, что комбинацию все же лучше будет усложнить через кортик Пельше, потому что если сложить, вычесть и снова сложить, то на выходе предприятия сумма получалась прилично больше. Просковья была дома, когда Лева заносил в квартиру эти картонные коробки, красивые такие, цветастые, пахнущие складом, пенополиуретаном и новым аденькиным счастьем. Гуглицкий привез их сам, на бэхе. Занес в спальню и стал распаковывать. Потом пришла Ада. Просковья покормила ее, и та присоединилась к мужу, чтобы помочь соединить друг с другом отдельные части этого свалившегося на нее добра. Угомонились не скоро. Все возились с покупкой этой своей, настраивали там что-то, ругались потихоньку, спорили все про какое-то электрическое. Потом грузили, загружали, разгружали, перегружали чего-то, она не поняла. Почту от чего-то недобрым словом поминали и смеялись громко потом, и смех был у них веселый, довольный, только все равно ничего у них в спальне не получилось. А на другой день явился мастер, какого Аденька вызвонила, чудной такой, мальчишечка еще совсем, на вроде старшего школьника, худенький, очкастый, вежливый не по возрасту и в резиновых тапках на шнурках. Майка на нем с буквами была еще огромными и не по-русски. И главное дело, джинсы рваные по коленкам с дырами, едва обметанными изнутри белой ниткой, а концы у ниток все одно торчат неприбранные. И молчун. Прасковья ничего не сказала, конечно. Не ее это дело мастеров хозяйских охаивать. А только все равно было неприятно, что в таком виде пацанчик к людям заявился, хоть и вызывали. А когда узнала ненароком, во сколько приход его обошелся, от ады, так ахнула натурально. Ушла к себе и долго сидела на кровати, все думала, что ж такое делается на свете, что соплячьи внуки такую власть нынче заимели, и за что? За простое электрическое включить? Зато после него заработала, все как Аденька хотела, и она в щеку поцеловала еще Прасковью, радовалась, что наладилась наконец у них в спальне. Теперь там жужжало и пикало, и огонек зеленый, как у такси, мигал, и машина эта новая, источающая запах гуталина, листы выплевывала из себя, будто блины бумажные пекла. И все у них с Левой теперь было распрекрасно. Только вот дети никак не хотели рожаться. Но зато чудеса проклятые, что житья не давали окончательно, видать, отгремели свое. И потому Оптима успешно отбыла на антресоль. Пузырек с остатками мазилки улетел в мусорку. Череп заметно повеселел и перестал кидаться на пустую стенку. Гоголь же единственный из гуглицкой семьи, кто не разделял общей радости, отряхнулся, подправил оперенье тушки, натащив пуха ближе к пролысинам, и принялся за старое, привычно злобное и беспричинное. Крикнул: «Гоголь, урод! Урод! Урод!» «Это что-то новенькое», — хмыкнул Лёва, подбирая выползающие из принтера один за другим бумажные листы с изображенным на них логотипом «Лейсиджет 6L» и рассматривая их на свет, но, по крайней мере, самокритично. Новая игрушка работала и без сбоев, это было ясно. Ада прижалась к Левкиному плечу, зажмурилась и протянула, дурачась: «А когда у нас интернет будет, Лева?» Гуглицкий удивился искренне. «А что, в нем своего интернета нет, что ли, в ящике этом? Отдельно докупать получается? Я-то думал, вместе все беру, комплектно с железом». В этот момент на кухне что-то грохнуло. По характеру звука можно было угадать, что предмет довольно тяжелый и что упал на пол, а еще было слышно, как, ударившись о кафель, предмет покатился дальше, издавая по пути звуки, напоминающие колесный перестук аварийно-тормозящего пустопорожнего состава. Оба они, Лева с Адкой, тупо уставились друг на друга и, не сговариваясь, ринулись на кухню. Туда уже шлепала Прасковья, и на лице ее успело нарисоваться нескрываемое отчаяние. Напряжение, державшее все последнее время сообщество прописанных на зубовке животных и людей, из всего состава отпустило ее последней. Однако частично настороженность осталась, не отступила совсем, как того требовал факт исчезновения нечистой силы. Все же к возвращению демона в жилище она, пожалуй, была больше готова, чем наоборот. И даже тайно стала думать, что демон этот, который хулиганил все месяцы этих мучений и стал причиной Аденькиных недугов по женской линии, но раздумьями своими ни с кем, само собой, поделиться не могла. Просто по вечерам закрывалась на щеколду и усердно, бормоча едва слышно, чтобы хозяева, не дай бог, не заругались, молилась за хозяйку на картонную иконку Божьей Матери всех скорбящих радости, размещавшуюся у нее в комнате стаймя на Левином буле. Ада Юрьевна, когда уже окончательно потеряла всякую надежду на беременность, картонку эту ей передала. Но Прасковья и домаливала с той поры в одиночку, за хозяйку свою убого ребеночка просила и от самой себя. Череп, услышав грохот, метнулся на коврик и, сомкнув веки, сжался в новом страхе. Уши его мелко подрагивали, хвост намертво вдавился в щель между задними лапами, шумерский нос моментально стал сухим и горячим. Весь вид его вещал о том, что животное серьезно нездорово и будет справедливым, пока оставить его в неприкосновенности. Это была суповая кастрюля, наибольшая по диаметру из всех гуглицких кастрюль. Она стояла на дальней по высоте открытой полке, нависавшей над плитой, поскольку потребность в ней была минимальной. В таких количествах мало когда приходилось готовить, и Прасковья убрала ее подальше от остальной, нужной для кухни посуды. «Ну, смотри, ад!» Лева задумчиво почесал бороду и уставился на перевернутую кастрюлю. «Чтоб такую дуру оттуда скинуть, нужно как минимум туда взобраться. А чтоб взобраться, надо, по крайней мере, или стул подставить, или же длинное что-нибудь иметь. А где оно? Длинное!» Лёва окинул взором кухню в поисках подходящего длинномера. «Или самому таким быть? Длинным?» — подхватила его мысль Аделина. «Иль дьяволом!» — осмелилась вставить и свое слово, совершенно угнетенное произошедшим Прасковье. «Демоном насущным, чертом!» А командует всеми ими сатана. Иначе как бы они столько нашего наломали да попортили. И рук им не надо. Ни длинных, никаких. Они это с лету творят, безо всяких конечностей. А как натворят, так смеются после. Чего, мол, наделали? Кряхтя она нагнулась, подняла кастрюлю с пола, повертела в руках и поставила на стол. «Я в ей теперь суп варить не стану, как хотите. Проклятая она теперь и заразная. Они ж ее собой касались». «Как же касались, если сама говоришь без рук?» — удивился Лева. «А даже если и касались, что ж нам теперь... С голоду всем подыхать. Завтра он сковородку свалит, потом сервиз чайный перебьет, а после за холодильник примется, продукты таскать начнет». Он соорудил на лице театрально серьезную мину и, напустив на себя игривую важность, отдал распоряжение. «Значит так, давай-ка завтра грибной суп приготовь в этой самой кастрюле. Из принципа. Навари на всю неделю, в ответ на их агрессию. Да и не ели давно. Охота мне грибного чего-то со сметанкой». Прасковья ничего не ответила, молча развернулась и пошла к себе переживать услышанное. Надо было еще осмыслить, чего ей сказал хозяин, об чем. Понять слова можно было и так, и эдак. И нужно было угадать и не ошибиться. На кону стоял выбор — послушание или же смерть от руки нечистого. И там уж не важно от какой — от длинной или от короткой. «Ну зачем ты так с ней, Лев?» — Ада подняла на мужа глаза. «Она же все за чистую монету принимает. Она же теперь спать не будет из-за твоей кастрюли». Гуглицкий сам не понимал, для чего он избрал этот дурацкий тон. На душе было не то, чтоб совсем уж пакостно, но как-то все же неспокойно. Тревога, зародившаяся в его кишках в тот момент, когда он услышал звук падения тяжелого предмета, была настоящей и по делу. Выходит, рано они с Адкой радовались переменам в жизни, и тот, кто все это осуществлял, определенно хотел этим что-то доказать. Или дать понять. Только что? И кому? Ему? Адке? Обоим? Лёва знал, и, несмотря на весь присущий ему по жизни оптимизм, все теми же кишками чуял, что тревога эта вот-вот перерастет в реальный, а не придуманный или бутафорский ужас. Он реально не мог понять, чего от них хочет этот черт. Разве что месть? Ну, Атке с ее ангельским характером, обходительными манерами, высоконравственным образом жизни и подвижническим типом личности просто не за что. Ни по какому, откуда ни посмотри. Исключено абсолютно. Ну, не могла она нарваться при всем желании. Да и про себя, в общем-то, особенно вспомнить и нечего. Если речь о серьезном вести, о реальной, скажем, подлянке в реальный адрес. Ну, разве что лет 8 тому назад кидняк случился. В Барнауле было дело, недалеко там. Сразу после путча, когда жрать было нечего, почти как сейчас, но намного хуже. С Мишкой туда ездил, со Шварцманом. В пополами вещь брали, так им было на ту пору спокойней, обоим. Он, конечно, тот еще перец, Мишаня, но дело знает, сам ушлый и дико обаятельный. И это его преимущество также работало на обоих. Мишка, зная такую свою интересную особенность, предложил 40/60. Не в Левкину пользу, конечно же. Типа его заслуги в деле больше. Только Левка на это не повелся и остался неколебим в изначальном равновесии сторон. И Мишке пришлось пойти напополам, но все равно получалось хорошо. А главное, что в итоге не они кинули, а их на четвертак зелени. Те предъявили оригинал, а при передаче всучили фуфел. Алёвка с Мишкой — два пронзительно клинических идиота. Оба из первейшего списка московских коллекционеров лоханулись, как пацаны. Не стали упаковку разворачивать, в голову не пришло. Не принято в их среде такое. Да только люди те не из среды оказались, а подстава еще одних людей, других, промежуточных. И исчезли с концами на просторах СНГ. А призрак несуществующей мести, на который теперь он, Лёва, стоя на дьявольской кухне, грешил, так и остался призраком, поскольку отомстить за то негодяйство удалось лишь Мишке, а не обоим им. Шварцман не поленился. Людей тех нашел, потратив на это полразмера нехорошего долга. И потому такая же половина из возвращенных стала теперь по праву принадлежать одному ему, а не обоим. Левка не возражал против такого расклада, а только порадовался за Мишку и за его удачу. Но людям тем... Знал, сделали плохо. Может, даже совсем-совсем нехорошо сделали. Так о чем речь? А о том, что корил себя после за то, что за Мишку порадовался. Нельзя радоваться было. Нельзя, и все тут. Даже если все по справедливости для Мишки вышло. Сам он, Гуглицкий, конечно же, абсолютно тут ни при чем, но... Осадок, как говорится, остался. Так может, о нем теперь и речь, но только не впрямую, а через эту кастрюлю и все остальное, с пишущей машинкой, ковшиком для яиц, занавесками, тапком и гоголевой клеткой, за осадок тот. За него и платят они с Аткой. Другого ничего, как ни крути, на ум не пришло. В остальном все было безупречно. Если брать по работе и откинуть тему удачи, неудачи, но это как повезет, без захода в область нравственных сомнений. Прочее же вообще не имело смысла проворачивать в голове. Не было там ни антикварного оружия, ни предметов старинного быта, ни невозврата долгов. Так на что грешить будем, господа? Внезапно Лёва очнулся от мемуарного настроя и резко сменил тему. «Так покупаем интернет или как?» «Разумеется, Лёвочка, что за вопрос?» Ада тоже уже успела обдумать старания непрошенного квартиранта. «Для начала пройдусь по сети, поищу способы борьбы с барабашками». Через неделю после кастрюли пришел спец из районного сервиса и установил модем. Всю эту неделю, пока его ждали, как назло, стояла мертвая тишина. Лёва опять не знал, что и думать. Ничего не падало, не задиралось на подоконник, не ломалось по электрической части и не отражалось на работе нового компьютера. Призрак снова будто исчез, не проявляя ни малейших признаков обитания в домашнем пространстве. Гоголь, ощутив новое положение дел, молчал, взяв, по-видимому, перерыв санаторного типа. Череп вел себя так, словно жизнь его удалась изначально и продолжает складываться наилучшим образом, хотя мало кто в это мог поверить. Эти двое, в отличие от двуногих, каким-то отдельным чутьем, безошибочно распознавали наличие или отсутствие в доме посторонних сил. Если ничто или никто, затаившийся в воздухе их жилища, пускай невидимый глазу, не источающий запахов, не издающий при перемещении в пространстве мало-мальски слышимого звука, не грозил им очередной подлой неизвестностью, то настроение зверей чувствительно подымалось. Как если, к примеру, кормили бы шумерского зверя собачьими консервами долго, очень долго, затем резко перешли бы на похлебку из мухоморов и, подержав на ней до той поры, когда корм перестал бы иметь значение уже совсем, вернули бы ему человечий стол, дав, скажем, для начала кусок сервелата, дополнительно обжаренного в барбекю. Сравнительно такими были последние ощущения черепа и близко к тому Гоголя. А вообще, эта подозрительно затянувшаяся в доме тишина постепенно размораживала единую нервную систему, спаянную неудобствами и невысказанными проклятиями в адрес чертовой неизвестности. Она же пропаривала коллективную дыхалку, освобождая потерпевших от тугого и колючего дьявольского кома, примостившегося внутри всех домашних. Ну и дополнительно успокаивая, массировала виски тем из них, у кого они имелись, кроме Прасковьи. Та уже ничего не ждала от жизни, кроме самой смерти. Хотела, чтобы кончина ее, если случится до срока, была непременно мгновенной, и чтобы черт об этом обязательно узнал, дабы за смерть эту ему стало совестно и непокойно, как и за все то проклятущее, что этот окаянный с ними творил. А еще через день Гуглицким включили домашнюю сеть, и она заработала нормально. Ада позвонила пареньку в дырявых штанах с нитками, он снова пришел и бесплатно помог зарегистрировать адрес электронной почты adalev@mail.ru. Растолковав, как надо отправлять и получать письма, а также выискивать в сети нужные для жизни сведения про все на Земле.